Глава 3. Допрос. Точно в Кутузке. Только не в той, о которой я сначала подумала. Но где? За решеткой перед окном, залитым солнечным светом, стоит большой стол. За ним сидит широкоплечий мужчина в светло-серой рубахе. Кажется, я все еще брежу. Интересно, а может, я вообще в коме? Мужчина что-то пишет гусиным пером. Самым настоящим гусиным пером. Не той бутафорской фигнёй, которую мне сунул кролик на корпоративе. И скрип от него самый настоящий, от которого голова начинает болеть и зубы сводит. Мужчина вытягивает руку, чтобы обмакнуть перо в чернильницу. Даже под свободным рукавом заметно, как перекатываются накачанные бицепсы и трицепсы. А кисть, в которой он держит перо, кажется настолько большой, что если ударит, разломит этот стол пополам. Завораживающее зрелище. Особенно после того, как я год пыталась уломать своего парня ходить в тренажерный зал. Бывшего парня. Я пытаюсь повернуться, чтобы было удобнее рассматривать тренированную спину незнакомца и то, как лучи скользят по металлическим наручам. Одеяло соскальзывает с меня и с тихим шорохом сваливается на пол. Незнакомец резко оборачивается, и я тут же узнаю этот взгляд. Ледяной, пробирающий до самых глубин души, будто видящий насквозь. Мой ночной принц на белом коне. Он сам, как тот белый конь. В смысле, с длинной, красивой гривой пепельных волос. «Проснулась», — ракочущим голосом утверждает он. «Вон, выпей отвар, станет легче». Я заметила еще в прошлый раз, но сейчас убеждаюсь. От такого голоса можно и растаять. Такой волнительный, низкий. Хочется слушать и слушать. «И вам доброе утро», — бормочу я и пытаюсь встать, стараясь не думать, как он заинтересованно скользит по моим голым ногам своим изучающим ледяным взглядом. Тело не слушается, будто я все отлежала. Кожа начинает гореть от малейшего движения. Шиплю от боли, но заставляю себя сесть. Жутко холодно. Вся кожа покрыта красно-розовыми пятнами, которые чешутся. На мне все еще то же самое маленькое черное платье, туфля одиноко валяется в углу. Да, теперь Ленка от меня не отстанет со своим бухтением. «Пей!» — с большим нажимом говорит ледяной незнакомец. Я нахожу глазами металлическую кружку. Она стоит на маленькой табуретке рядом с моей кроватью. Под строгим властным взглядом я беру кружку и сначала принюхиваюсь. Пахнет мятой и малиной. В детстве очень любила, когда мама делала мне чай с мятой перед сном. Делаю осторожный глоток. Терпко и немного кисло. А так, в общем-то, все даже неплохо. Собираюсь поставить кружку, но спаситель останавливает. «Пей до конца!» Почему-то не решаюсь ослушаться. Хотя кто он такой, чтобы я выполняла приказы? Подумаешь, красавчик из моего глюка с властным и приятным голосом. К последнему глотку ощущаю, как жжение уходит, а кожа перестает чесаться. «Назови свое имя!» Незнакомец снова отворачивается к столу и достает какую-то бумагу. «Мира?» Удивленно бормочу я. Снова в моих словах что-то кажется мне необычным. Я как будто произношу их иначе. Они даже звучат иначе. Хотя, если вдуматься, во сне всегда так. Говорить тяжело. Получается какое-то мычание. «Ты меня спрашиваешь?» Снова оборачивается на меня ледяной. «После вчерашнего забыла свое имя?» В его словах и взгляде ощущается легкая брезгливость. Я вспоминаю, при каких обстоятельствах он меня вчера нашел. Сначала видел лежащий на столе кверху попой, а потом лицом в снегу, примерно так же. Неизвестно, что он посчитал более постыдным. «Да, то есть нет, блин!» Я провожу ладонью по лицу, девясь тупости момента. «Мирослава Бойко!» Убирая руку, замечаю на ней размазанные следы туши, блесток и, наверное, остатков стойкой помады. Если так выглядит моя рука, то как же сейчас выглядит лицо? Стараюсь незаметно вытереть ладонь о платье. Не срабатывает. «Блин, это имя или род?» На полном серьезе спрашивает незнакомец. «Блин, это вкусный десерт. Меня зовут Мирослава Бойко». Испугавшись, что с этого момента меня будут называть блином, уточняю я. «Возраст», — продолжает допрос ледяной. 21 год», — спохватившись, добавляю на всякий случай. «Из какого мира?» И тут я осекаюсь. Я ожидала какого угодно вопроса. Место учебы, домашний адрес, национальность, вероисповедание, в конце концов. Но из какого я мира? Я замечаю, как пальцы ледяного чуть не ломают перо. Похоже, он начинает терять терпение. «Я надеюсь, что еще не из потустороннего», — неудачно шучу я, за что меня награждают хмурым взглядом. «Лучше признайся сразу, пришлая». От его тона становится холодно, а чувство опасности пронзает каждую клеточку тела. «Маги умеют добывать нужную информацию, но тебе не понравится». И я охотно ему верю. Солнце за окном скрывает туча. В комнате сразу становится серо и неуютно. Тепло исходит только от камина в углу, который я слышу, но не вижу. «Признаюсь», — откашливаюсь, чтобы голос не казался чересчур испуганным. «Я не знаю». Он не воодушевляется моим ответом, откладывает перо и подходит к решетке. От него исходит такая сила и мощь, что я кажусь сама себе крохотной букашкой. Но при этом он, как магнитом, притягивает к себе мой взгляд. Просто не могу отвести взгляд от могучей фигуры и развитых грудных мышц, на которых натягивается рубашка. Если бы мы встретились где-то на танцполе, я бы точно уже не вспоминала о своем бывшем. Хотя даже сейчас мне явно не до него. Ладонь ледяного обхватывает прут решетки, который кажется просто тростиночкой в его руке. Он проверяет, надежно ли закрыта дверь, и разворачивается, чтобы уйти. «Эй, вы куда? А меня выпустить?» Я тут же соскакиваю с кровати и подбегаю к решетке. Ледяной оборачивается и скользит по моей фигуре взглядом. «Мне кажется, или уже не таким холодным?» Я смущенно одергиваю платье. Он ухмыляется и накидывает плащ. «За магом. Тебя проверят, и я решу, что с тобой делать, если ты переживешь проверку». Дверь хлопает. Звучит два щелчка оборота ключа. «Замечательно! Я еще могу и не пережить. Точно не горю желанием это проверять. Надо срочно найти выход отсюда. Прикидываю, что расстояние между прутьями большое. Тут явно чаще держат кого-то крупного, не девушек 1,60 м с кепкой и 40-м размером. Но решетка только казалась широкой. Протиснуться через нее не получается. Больно. Не теряю надежды и прикладываю больше усилий. Чувствую жар в ладонях, будто бы исходящий от прутьев. Кажется, что они раздвигаются. Я протискиваюсь и оказываюсь на свободе, не считая того, что комната закрыта на ключ. Ноги мерзнут на холодном полу, поэтому я переступаю на толстый меховой ковер у большого каменного камина. Сразу становится легче. Тихое потрескивание огня немного успокаивает бешеное сердцебиение. Ищу глазами выход. На окне ни одной щеколды, наглухо закрыто. Других дверей тоже нет, только та, через которую вышел ледяной. Мысли проносятся с бешеной скоростью. Вдруг сейчас вернется. Нервно кусаю губы. На глазах попадается большой деревянный шкаф с резными створками. Не особо раздумывая, что буду делать дальше, залезаю в шкаф и закрываюсь там. Надо будет запомнить все подробненько. Очнусь, расскажу Ленке. Вот посмеемся-то вместе. «Долго сидеть-то здесь будем?» — раздается рядом.